Привратников Итра Жада. Пропустить подателя сего письма и сопровождающих его лиц. Разместить их вместе с другими представителями их народа и им подобными. Но при условии соблюдения всеми спокойствия и порядка. Командование поручить Тораку, Гашзу, Дурзе и Ушнарку Могучему. Ушнарк – это Гальбаторикс, пояснил Аджихад. Это слово на языке урглов означает «отец». Он очень любит, когда его так называют. И он продолжил читать пергамент. Но сперва определить, на что каждый из них способен. Пехоту и... держать отдельно. Оружие не раздавать до... похода. Больше мне ничего прочесть не удалось, кроме нескольких непонятных слов. Сказал Аджихад. А что такое Итражада? Никогда о таком не слышал. Я тоже. Но подозреваю, что Гальбаторикс с какой-то целью просто дал такое название какому-то известному селению или городу. Расшифровав это письмо, я сразу спросил себя. Интересно, а что делает такой крупный отряд урголов в Бьорских горах? И куда он направляется? В пергаменте упоминаются другие представители их народа. Отсюда я делаю вывод, что есть и другие разновидности урголов. И их немало. И они тоже направляются сюда. Король мог решиться собрать всех этих монстров вместе только по одной причине. Чтобы выставить против нас могучую армию, состоящую из людей и урголов, и постараться нас уничтожить. Пока что нам остается только ждать и следить за ними. У нас маловато сведений об этом Итражада, и мы никак не можем его отыскать. Но и они пока что Фартхиндур не обнаружили, так что надежды у нас есть. А те урголы, что вчера успели увидеть вход сюда, перебиты все до единого».